Глава 9. Мысленно матерясь, упорно пытаюсь единственной рукой как-то упереться в пол и подняться. А это та еще задача. Ноги отказали, вообще не слушаются, второй руки нет, веселье полное. И ведь все это случилось не когда я один в какой-нибудь глухой дыре, где никого нет, а прямо перед ошерцем, западло полнейшее. Ну, хотя бы и в самом деле не отключился от тела, как частенько бывало раньше. Правда, не сказать, что это так уж сильно радует. Может, было бы и легче, отрубись я нафиг. «Арти, долго еще?» — раздраженно спрашиваю, не удержавшись на одной руке и рухнув на спину. Пол скользкий, зараза. Хорошо еще хоть ни на живот и ни лицом в пол упал. Разбить не разбил бы его, но приятного было бы мало. «Минуту». Мысленно тяжело вздохнув, смотрю на потолок помещения. А он ничего такой, можно даже сказать, интересный, весь покрыт светящимися узорами, складывающимися в причудливую картину. И если бы не обстановка, то не против был бы и поразглядывать его. «У тебя все в порядке?» — раздался у меня в голове голос Ошерца. «Ну да, он же тут». Удивительно, что только сейчас спросил и столько времени молча наблюдал за моим барахтанием на полу и попытками подняться. Повернув голову в его сторону, вижу, что он стоит совсем рядом и смотрит на меня. Когда он успел подойти? Впрочем, неважно, я настолько был занят попытками как-то встать, что вполне мог и не заметить этого, и если меня не глючит, то он взволнован и, кажется, даже перепугался за меня. С мимикой на его кристаллическом лице не густо, особенно с учетом того, что оно скрыто под кристаллическим шлемом, но из его позы и вообще в целом возникает именно такое впечатление. Оно и неудивительно, я бы тоже перепугался, будь на его месте. «Небольшие проблемы с телом из-за боев на арене», — отвечаю ему. «Могу чем-то помочь? Помощь нужна?» «Помочь? Я бы не отказался от помощи, но...» «Нет. Да и чем он поможет мне?» «Нет, спасибо. Нужно немного времени, и я снова встану на ноги», — говорю ему, бросив печальный взгляд на свои ноги. «И ладно, та, которая выглядит хреново, но внешне целая». «А, Арти, как же не вовремя она накосячила!» «Как скажешь», — произнеся это, Ошерец отошел от меня и вернулся на свое прежнее место. Ты можешь задавать вопросы. Я готов отвечать на них. Любые вопросы, подозрительно спрашиваю у него, помня мою предыдущую попытку на их корабле. Да? Может, это и неплохая идея, зато немного отвлекусь от своего состояния. Да и чего впустую тратить время, все равно в процессе ремонта ног я никак не участвую. Хорошо. Это ты говорил со мной на вашем корабле? Да. О, значит, я не ошибся, когда предположил, что это именно он. Интересно. Почему ты? Почему? Меня выбрали. Раз я был первым, кто с тобой начал говорить, то решили, что и сейчас я буду общаться с тобой. Я могу говорить только с тобой? Нет, весь наш народ открыт для общения. «Ты хочешь, чтобы меня заменил кто-то другой?» — спросил он, и, как мне показалось, немного расстроенно. «Нет, меня все устраивает, просто поинтересовался. Как тебя зовут?» В ответ раздалась какофония каких-то непонятных звуков. «Арти, это что такое было?» — недоуменно спрашиваю, ничего не поняв в услышанном. «Это было его имя». «Ты уверена? А то мне показалось, что перевод сломался». «Наверно. И нет, переведено правильно». «Ладно. И как его зовут?» В ответ молчание. «И почему я не удивлен?» «Я понял. Что там с ногами? Когда я смогу снова управлять ими?» «Еще пара секунд. Совсем немного осталось доделать». «А как я могу к тебе проще обращаться?» «Твое имя слишком сложное для меня», — спрашиваю у Ошерца, терпеливо ожидая, когда же Арти, наконец, вернет мне возможность ходить и ощущать себя полноценным, а то без ног как-то совсем не очень. А еще поглядываю по сторонам в ожидании какого-то подвоха от ашерцев, но его все нет. Никто на меня не нападает и не пытается отомстить за своих сородичей, воспользовавшись моей беспомощностью. Я даже сейчас убежать бы от них не смог, не говоря про то, чтобы отбиваться. Лежа и одной рабочей рукой, даже не смешно. Можешь звать меня Оурогус. «Ноги снова должны слушаться тебя», — сообщила Арти, и я в самом деле почувствовал свои ноги. Неуверенно шевелю ими, и в самом деле слушаются. Тогда, наконец, поднимаюсь. Как же это приятно, и проверяю, как с ними обстоят дела. Работают, даже ходить могу. «Ты только особо не перебарщивай, у тебя одна нога все еще в плачевном состоянии», произнесла Арти, когда я легонько подпрыгнул. «Хм, да, надо поумерить радость от того, что я снова могу самостоятельно передвигаться. Но как же, блин, это круто! Пробыл в таком беспомощном состоянии совсем немного, но мне сполна хватило, и повторять никакого желания нет». «Арти, что это вообще было такое?» — спрашиваю у нее, заканчивая проверку ног. «Я виновата, признаю», — ответила она. «А если немного подробнее?» «Хорошо», — произнесла нейросеть и, демонстративно вздохнув, вдалась в детали. И наговорила она много всего, да еще и с кучей разных терминов, словно за всем этим пыталась скрыть свою вину за произошедшее. Называется «немного подробнее». Угу. Если же подводить итог всем ее словам, то ничего особо страшного там не было. Просто в процессе ремонта из-за полученных повреждений все пошло не по плану в поврежденной ноге. Зацепило управляющие каналы и энергоканалы, и это ударило по моим обеим ногам. Неприятно, но не смертельно. Правда, в худшем случае это могло лишить меня ног на долгое время. Могли выгореть все энергоканалы в обеих ногах, но обошлось. Но это я всего лишь могу снова ходить, а про окончательное завершение моего ремонта речь даже и не идет, и сколько на это понадобится времени, Арти затрудняется сказать. Все же я не на Земле, и нормальных ремонтных мощностей на Ашере нет, даже на моем корабле. Странно, но факт. На моем корабле нет ремонтного бокса. Все ушло под оборудование для самого корабля, и, похоже, никто почему-то не предполагал, что меня могут сильно потрепать, пока я буду шляться по разным планетам. Серьезное упущение, на мой взгляд, о чем я не постеснялся сказать Арти. «Тебе стало лучше?» — спросил Оурогус, вырвав меня из слегка мрачных мыслей по поводу того, сколько же времени понадобится, чтобы окончательно починить мое тело. И, судя по всему, на это уйдут недели. Слишком мало у меня сейчас нанороботов. Их предназначение — исправлять мелкие проблемы и возиться с моей внутрянкой. Крупный же ремонт предполагалось проводить в соответствующих местах. И еще большой вопрос в добыче нужных ресурсов для восстановления. Что-то я пока на этой планете не видел ничего металлического, что могло бы быть поглощено и переработано в нужные материалы. Сожрать что-то на моем корабле звучит, может, и заманчиво, вот только там все нужное, так что придется или искать какой-то другой выход, или ждать, когда сюда прибудет наш флот, и вместе с ним нормальные ремонтные боксы и запасы нужных расходников. Оурогус, ну и имечко у ашерца, но явно лучше того непроизносимого набора звуков, что был до этого, да и вроде бы похоже чем-то на то, что слышал в первый раз. «Да, я теперь снова могу ходить», — отвечаю ему. «Что дальше?» «Все, что ты хочешь, в рамках наших договоренностей. Покажешь вашу планету?» «Да». «Но тогда мы не сможем говорить». «Почему?» — спрашиваю, уже догадываясь, в чем причина. И мой собеседник подтвердил мои догадки. Как я и думал, к сожалению, единственный способ общения, который нам был доступен, это вот этот, через энергетическое воздействие, и подходящих мест для него у ашерцев немного, а без специально подготовленных помещений они не могут так общаться. так что если я хочу получить ответы на интересующие меня вопросы, то придется отложить прогулки по их планете и сосредоточиться пока на получении информации о наших новых союзниках. Тут или то, или это. Совместить никак не получится. Во всяком случае, пока что. Оурогус не отказывается показать мне их планету, но нужно выбрать, что мне сейчас интереснее и важнее. Облом, однако. Грустно мысленно вздохнув, признаю, что получить ответы для меня сейчас важнее, а экскурсия по их миру может подождать. И в ближайшие часы, а то, может, и дни, я отсюда, похоже, не выйду. Так что усаживаюсь обратно на пол, чтобы не затруднять Арте ремонт тела, и приступаю к расспросам о Шерце. И начать решаю с арены и моих соперников на ней. Что особенно приятно, теперь Оурогус не юлит и не уходит от ответов, а отвечает весьма подробно. Не знаю, правду он говорит или нет, но во всяком случае он говорит, а не отмалчивается. Но, думаю, учитывая все, он говорит по большей части правду, разве что, может, в каких-то деталях хитрит. Арена, на которой мне пришлось сражаться, была выбрана не случайно и не просто так. Она оказалась специально подготовленным местом, где время от времени сражаются и сами ашерцы друг с другом, выявляя сильнейшего среди них и просто оттачивая навыки ближнего боя и владения своим телом. Только правила у таких боев помягче, чем были у меня, не до смерти и не до недееспособности, а просто до сдачи. С моими противниками же все терпимо, им все еще плохо, но умирать они не спешат и должны поправиться. Больше сказать мне мой собеседник ничего пока не может. Что именно я с ними сделал, они не понимают, и раньше ни с чем подобным не сталкивались, но общее их состояние отслеживать могут, и ничего такого уж угрожающего там нет. Что удивило, он даже не попытался узнать, а что же, собственно, я такое сделал с моими соперниками. Когда же я уточнил этот момент, он просто сказал, что они не вправе выведывать мои секреты, тем более что это всего лишь вывело моих соперников из боя, но не убило их, и вообще не похоже, что причинило серьезный вред. Но если я вдруг сам хочу рассказать об этом, я пока не захотел, решив отложить это на потом, когда больше узнаю про ашерцев. А то мало ли что, не хочется терять такой козырь в бою против них. Так что, немного успокоив свою совесть и убедившись, что никого не убил и зла затаить на меня не должны, приступаю к дальнейшим расспросам. Теперь начать решил с самих ашерцев. Что они вообще такое? Всегда ли были такими? И в самом ли деле их мир, да и вообще все у них, вот такое кристаллическое? Оурогус отмалчиваться не стал, и его рассказ вышел долгим. Ашерцы оказались весьма древней расой, и, о сюрприз, не всегда были вот такими кристаллическими. Пережить им пришлось немало всего. Раньше, предположительно, всего-то пару тысячелетий назад, они были обычными существами из плоти и крови, а их планета была другой, полной жизни. Судя по описанию, она была похожа на Землю. Мирной расой ашерцы никогда не были и постоянно воевали друг с другом, и в связи с этим оружие и все, что связано с войной, у них было очень неплохо развито. И нрав у них был тоже соответствующий. Хотя почему был? Он у них и сейчас такой. Вышли в космос, добрались до межзвездных перелетов, но толком освоиться с ними не успели, да и вообще в космосе не сказать, что многое смогли сделать. У них вспыхнула очередная масштабная война, которая практически выбила их из космоса. Когда же война закончилась, ашерцы оказались временно заперты на родной планете, в космосе остались лишь редкие спутники и начали усиленно восстанавливаться. Но не успели. Что точно тогда произошло, Оурогус рассказать не смог, сказав, что сведения об этом разнятся, но все больше склоняются к одной версии. В одной из научных лабораторий произошла авария, и то, что там разрабатывали, вырвалось за ее пределы и стало менять планету до неузнаваемости, кристаллизуя все. Распространялась эта хрень любыми путями, через воздух через уже кристаллизованные вещи. Ашерцы боролись с этой напастью со всех сил, но проиграли. Спустя год вся их планета была изменена до неузнаваемости, и привычная жизнь на ней исчезла, и ничто не помогло этого избежать. Ни подземное убежище, ни еще какие-то проекты, которые в отчаянии реализовывали ашерцы, пытаясь спастись. Кристаллизация затронула не только неорганику, но и органику тоже. Ашерцы не исключение. Спустя год исчез последний ашерец, обратившись в кристаллизованную статую. И, казалось бы, все, это конец, жизни на планете больше не осталось, и народ Ашеры канул в историю. Но все оказалось не так просто. Спустя какое-то время, сколько точно сами ашерцы не знали, может годы, может столетия, а может даже и тысячелетия, кристаллические статуи начали оживать. И не просто оживать, а это были те же самые ашерцы, что и погибли, только в новом виде. Они помнили все, что было с ними, мыслили как ашерцы и считали себя ими. Почему так произошло? Они без понятия. Так для Ашеры наступила новая эра. Еще примерно в течение 10 лет ашерцы продолжали оживать. Это оказался не моментальный процесс, и не все ашерцы проснулись одновременно, и ожили далеко не все из них. Примерно половина так и осталась кристаллическими статуями. Хотя и тех, что ожили, живыми назвать сложно. Им не нужно ни есть, ни пить, ни спать, даже дышать в принципе не нужно. И последовали долгие годы исследований, экспериментов и попыток построить жизнь в новых условиях. Правда, со строительством новой жизни возникли некоторые трудности. На планете теперь не было ничего, кроме кристаллов, а также ничего не осталось от былых достижений их цивилизации. По факту, ашерцы остались голые посреди планеты, на которой не было ничего им знакомого. Но ашерцы не сдались и начали с изучения себя, своих новых возможностей. Так, спустя десятилетия, ашерцы выяснили, что их тела — это не совсем они. Сами ашерцы — это некие энергетические сущности, которые могут теоретически бесконечно долго существовать в своих кристаллических телах и изменять их. Без тел же они могут прожить относительно недолго. Год, может, немного больше. Это открытие изменило, если не все для ашерцев, то многое, и последовала новая волна экспериментов и исследований. К тому времени они уже кое-как наладили свою новую жизнь на планете. Войн больше не было, просто не за что было воевать, а весь свой боевой нрав они выплескивали на аренах, на одной из которых мне и довелось сражаться. Постепенно их понимание своих возможностей росло, и они начали восстанавливать утерянные. Появились новые города, космические корабли, которые я видел, и еще много всего. Но все это не совсем в привычном мне виде, работает на некой энергии, из которой в том числе состоят и сами ашерцы. Хотя, что непонятно, особо сильно сами по себе ашерцы не могут воздействовать на ту энергию за пределами своих тел. И вообще нормально управлять этой энергией они могут только когда та находится в особенных кристаллах, из которых и состоят их тела. Кстати, как выяснилось намного позже, кристаллы в их телах отличаются от того, из чего состоит планета, и даже на ней встречаются кристаллы разных видов. Да, ашерцы могут многое делать со своими телами, в чем я лично убедился, но, к примеру, говорить со мной с использованием энергии, как мы это сейчас делаем, они не могут. Нужно вспомогательное воздействие, а вот между собой общаться подобным образом они уже могут, но там гораздо тоньше воздействие, чем со мной, и работает этот способ только в пределах планеты. Оно все окутано энергетическим полем, за счет чего у них и есть такая возможность. Стоит же ашерцам покинуть ее, как они теряют эту возможность. После долгих экспериментов у них вышло создать нужные условия на своих кораблях. Когда же они еще где-то находятся, то такой способ общения работает лишь на коротких дистанциях, и часто ашерцы общаются голосом. Да, они могут слышать, несмотря на свои кристаллические тела, и видеть, кстати, тоже. Они много чего на самом деле уже могут, и, наверное, порой их даже сложно отличить от обычных живых существ. В том числе они могут и размножаться. Правда, в подробности Оурогус не вдавался, и как это у них происходит, мне остается только догадываться. Много всякого разного и интересного рассказал мне Оурогус, и проговорили мы как минимум сутки. Потом же я решил сделать перерыв в расспросах и заняться изучением их языка. А то слишком уж сильно мне захотелось взглянуть на их планету и увидеть что-то помимо кристаллической пустоши. Процесс изучения их языка был не быстрым, хотя и сложным его не назвать. Ашерец говорил вслух, дублировал это мысленно, а Арти составляла словарь. И даже так, кажется, почти при идеальных условиях, процесс этот был относительно долгим, и ушло на это еще не меньше 2 дней. И все из-за особенностей их речи. Все же говорить скрежетом — не самая простая задача, и там очень часто отличие лишь в небольшой интонации или длине скрежетания. Это тебе не нормальная речь с хорошо различимыми звуками. Зато потом, когда я наконец-то смог понимать ашерца без всяких внешних приблуд и оказался неограничен в перемещениях, то схватил свою отрубленную руку, которая все еще была отдельно от моего тела, и рванул наружу из зала, где мы находились. Кто бы знал, как он надоел мне за эти дни безвылазного нахождения в нем. Оурогус показал мне их планету и как они живут. И это было круто. Внешне Ашера и в самом деле выглядит как мертвая кристаллическая пустошь, но под наружным слоем кристаллов, покрывающим всю планету, оказались спрятаны целые города. И ашерцы превратили их в настоящее произведение искусства. Искусная резьба, барельефы, все, что только можно, с использованием светящихся узоров, которые я уже видел раньше, всякие хитрости в самой архитектуре зданий и еще много чего. Да, спать, да и вообще привычно для меня жить, ашерцам не нужно, но старые привычки у них оказались сильны, и они постарались выстроить свою жизнь, похожей на ту, что была у них давным-давно. А еще у них теперь было много времени, которое они тратили, в том числе и на эти города, стараясь их сделать как можно красивее. У них даже негласное соревнование есть. Какой дом красивее, какой город. Но это все был лишь верхний слой. Спустившись же еще глубже, мы добрались до старых городов ашерцев, которые были построены, когда те еще были живыми, а после катастрофы оказались глубоко в кристаллическом слое. Тоже весьма интересное зрелище, этакие памятники, застывшие во времени. И эти города разительно отличаются от тех, в которых ашерцы сейчас живут. Они похожи на обычные современные земные города. В целом та же архитектура, полно различной техники, разве что все кристаллическое. А вот нынешние города ашерцев напоминают больше средневековые по своему духу, ну и никакой техники, вроде автомобилей, я там не заметил. Да и зачем им автомобили, если они сами по себе могут быстро перемещаться? Бегают они шустро, но еще могут переносить свою энергетическую сущность в другое подготовленное тело чуть ли не мгновенно. А если же вдруг им нужно доставить их тела куда-то, то для этого есть космические корабли, которые вполне неплохо летают и в атмосфере планеты. Кажется, эти корабли вообще чуть ли не единственная сложная техника, что я видел у них здесь. А еще, кроме самих старых городов, там были неожившие ашерцы. Живые существа, обратившиеся в кристаллические статуи. Кто-то из них пытался бежать и в такой же позе превратился в статую, кто-то же просто стоял и ждал. Ощущение, будто города накрывала некая волна, кристаллизуя все на своем пути, и все происходило очень быстро, возможно, даже за минуты. Некоторые города были полностью заполненные такими статуями. Улицы, здания, все, их туда сносили отовсюду, собирая там, вдруг еще оживут. Шансов на это спустя столько времени немного, но все же ашерцы продолжают надеяться, что кто-то из их старых знакомых и родственников еще может ожить. Угнетающее на самом деле зрелище. Побродив немного по старым городам, все это время меня сопровождал Оурогус, мы вернулись на верхний уровень. И там тоже еще много всего интересного было. Например, увидел, как ашерцы создают свои космические корабли. Да вообще все создают. И делают это они совсем непривычным для меня образом. Никакого строительства, ничего подобного. Они просто выращивают из кристаллов нужное им. И вся сложность — правильно вырастить требуемое с заданными свойствами, с верными параметрами материалов. Это очень нелегко, и учиться этому ашерцам пришлось долго. А вот дальнобойного нормального оружия у них и в самом деле нет. Вот не получается у них создать нормально работающие образцы, и приходится им всячески изворачиваться. Логично, что они сделали упор на своей сильной стороне — ближнем бое. И, конечно же, все эти экскурсии сопровождались рассказами обо всем, о чем я спрашивал. И если что-то Оурогус не знал, то спрашивал это у других, через их энергетическую связь. Причем неважно было, где мы находимся — на поверхности, в обычных городах или лишь глубоко в древних городах. Везде эта связь работала. Главное — находиться в пределах планеты. Узнал, что у ашерцев что-то вроде культа силы, в чем и лично убедился недавно, и даже понаблюдал за их боями на аренах. Незабываемое зрелище. Даже какое-то древнее, первобытное, все же подобные бои вживую мне никогда не доводилось видеть. Одиночные бои, бои отрядов и просто свалка, когда все против всех. Эти бои — одно из немногих развлечений ашерцев, и они пользуются этим вовсю. Но пусть они и выясняют, кто сильнейший среди них, это почти ничего не значит, никакой реальной власти у сильнейших. Почет, уважение — да, но не власть. Управление у них происходит через общее голосование, что, учитывая их возможность мысленно общаться в пределах планеты, не так уж странно и сложно, и все важные решения они принимают вот так. Узнал также, и что имперцам настолько сильно нужно на их планете, что они терпят строптивость ашерцев и все потери, что несут, пока находятся здесь, и вообще, как произошло столкновение имперцев с ашерцами. И ничто не предзнаменовало проблем. Просто в один момент сюда нагрянули имперцы и начали орбитальными ударами разносить любой намек на цивилизацию. В тот момент у ашерцев еще были города на поверхности. Позже же они окончательно ушли вглубь, укрывшись от таких обстрелов многометровым слоем кристаллической породы. Ашерцы тогда многих потеряли. Орбитальные удары — это не шутка, и готовы к нападению они вообще не были. Они даже в космос тогда еще не вернулись, и ответить нападавшим им было нечем. Имперцы же, пройдясь огнем по поверхности планеты, высадились и занялись разведкой. Тогда-то и начались полноценные столкновения с ашерцами, которые на своей планете смогли уже развернуться вовсю. Первая волна десанта была перебита. Не сказать, чтобы совсем уж легко, но все же имперцы были новым противником для ашерцев и довольно сильным, а за ней и вторая волна, и третья. А там закончилось создание космических кораблей, и бои уже пошли в космосе. Наступило полное веселье, короче говоря. И, казалось бы, после таких серьезных потерь имперцы должны были бы уничтожить планету. Но не тут-то было. Упорство имперцев объясняется просто. Все дело оказалось в кристаллах. Есть здесь особенные кристаллы, способные хранить чудовищные объемы энергии и быстро отдавать ее. Названия им у ашерцев нет, Они вообще никак не называют используемые кристаллы и отличают их по свойствам. Для чего такие кристаллы имперцам, Оурогус не знает, да и никто из ашерцев не знает. Имперцы как-то не спешат делиться этой информацией с ними. Но предположить вполне можно, с учетом специфики этих кристаллов. Применение для них можно найти много где. Оружие, энергетические системы, да почти во всем, что использует энергию, их можно применить. И по прикидкам Арти, эти кристаллы превосходят все аналоги, что есть сейчас у Империи. Официально же в сети Империи нет никакой информации об использовании этих кристаллов, но, похоже, они для имперцев на самом деле важны, раз те так терпеливы. Показал Оурогус мне и шахты имперцев, где те пытаются вести добычу. Их ашерцы зачистили одновременно с тем, как принялись за флот на орбите. В очередной раз. Они вообще постоянно нападали на шахты, но когда те прикрывал флот, сделать мало что могли. Пусть и с немалыми потерями, но имперцы вели здесь добычу и, судя по всему, считали это оправданным. Пока был там, Арти провела тесты этих кристаллов и пришла в полнейший восторг. Вот только была одна проблема. Для нас они сейчас практически бесполезны, мы просто не сможем их использовать. Нужно серьезно перерабатывать текущие технологии, а нам пока не до этого. Так что вроде и крутые кристаллы, и нам были бы весьма полезны, но только в будущем. Много чего мне показал Оурогус, и много где мы побывали за это время. Полтора месяца ожидания земного флота пролетели относительно незаметно и весьма интересно. И уж точно не скучно. Кажется, ашерцы делали все, чтобы не дать мне заскучать. Ну или чтобы просто наладить со мной нормальный контакт. Они решили получить по полной от нашего союза, раз уж он будет. Кроме военных планов, обсудили и торговые. Ашерцы согласны поставлять нам нужные кристаллы и даже изделия из них, а в ответ мы должны поставлять им обычные ресурсы, вроде металлов и различное оборудование, которое они сами по понятным причинам пока не могут создавать. После недолгих споров мы пришли к соглашению, и я сразу же отправил соответствующее сообщение на Землю. Поддерживать с ней связь, да и вообще подключаться к сети Империи было тут не самой простой задачей. На самой планете и рядом с ней связь просто напрочь глушится излучением самой планеты. Приходилось отлетать на корабле подальше, и только тогда связь появлялась. Полазил и по сети Империи вдоволь за это время, и не забывал следить за тем, что происходит на Земле. И дела на Земле нормально. Менталы уже успешно добрались до нее и их поселили на отдельной космической станции. Пока никаких проблем с ними не было, ведут себя максимально тихо, обживаются на новом месте, способности свои на людях не пытались применять. В остальном все тоже идет согласно планам. Продолжаем наращивать флот, производственные мощности, закончили выбивать имперцев из сектора. И что немного удивительно, больше они пока туда не суются почему-то. То ли не желают рисковать, то ли лучше готовиться, но серьезным силам в Империи все еще не до нас, так что можно не опасаться, что к нам нагрянет кто-то слишком сильный. А кто-то мелкий. Думаю, справимся. Главное не привлечь слишком много внимания к себе. Пока же, кажется, нам это вполне удается. Ситуацию в нашем секторе, в имперской сети, списывают просто на стечение обстоятельств, да и большая часть внимания сейчас там прикована к совсем другому. В Империи вообще сейчас полная задница. После недолгого затишья там все вспыхнуло с новой силой, и уже все идет к тому, что несколько серьезных игроков скоро исчезнут, сметенные соперниками. Хотя, ну как скоро? Возможно, в течение пары месяцев, а может, все это растянется на годы. Воюют там все со всеми, и союзов между участниками войны пока нет, или же они очень тайные и странные, раз нападения всех на всех продолжаются. Лазая по сети Империи, натолкнулся на информацию об одном из участников войны. на «Союз за перемены», и все бы ничего. Но подумаешь, один из крупных игроков на арене империи, ничего же такого особенного, вон их там сколько таких. Но, во-первых, мое внимание привлекли их идеи, за что они воюют, а во-вторых, те, кто стоят во главе этого союза. Совершенно неожиданно для меня это оказались Алариака и Гроук. Удивительно, оба побывали на Земле, и оба вместе сейчас возглавляют этот союз. Всего лишь такое интересное совпадение, или же за этим есть нечто большее? Не знаю. Да и вряд ли узнаю, но их идеи мне вполне по душе. И, наверное, теперь я буду желать им победы в гражданской войне. Возможно, если они победят, то у нас получится решить вопрос с империей миром. Шансов на это не сказать, что много, но если верить тем идеям, которые они озвучивают и за которые вроде как сражаются, то вполне может быть и получится. В том, что Гроук в конце концов где-то заявил о себе, ничего удивительного нет, но вот Алариака... Есть у меня смутные догадки, кто за что отвечает в этом их союзе, если, конечно, у них обоих там реальная власть. Алариака за идеи, это очень даже в ее духе, если вспоминать проведенное вместе с ней время, а вот Гроук за военную составляющую, и точно не наоборот. Хотя и Гроук мог проникнуться подобными идеями, пока был у нас в гостях. А в остальном ничего интересного в империи. Война и еще раз война. Кто победит, пока непонятно, хотя у все того же «Союза за перемены» есть вполне неплохие шансы, и пока они действуют весьма успешно. Силы императора... Они тоже сильны, но постепенно сдают позиции, но и не сказать, что пока критически. Другие участники? Не знаю. Несколько раз за эти полтора месяца я покидал Ашеру и отлетал подальше, чтобы выйти в сеть и узнать новости. Что слегка удивительно, имперцы больше сюда пока не прилетали. Хотя с учетом того, что творится сейчас в самой империи, им может и совсем не до Ашеры. К моему сожалению, с моим ремонтом дела обстоят хуже всего. Я все еще весьма потрепан и без руки. Просто не из чего восстанавливать мое тело, а имевшиеся запасы ушли на устранение самых опасных повреждений. Сожрать броню — жалко, так что пришлось мне смириться со своим состоянием и с нетерпением ждать прибытия флота. «Флот вошел в систему», — сообщила мне Арти. Я специально даже сегодня вылетел с Ашеры, зная примерный день его прибытия, чтобы побыстрее заняться своим ремонтом, а то достало уже быть одноруким. Ноги-то ладно, ходят как-то, хотя поврежденная, кажется, пару раз планировала отвалиться. «Когда он будет здесь?» Спрашивая, оторвав взгляд от Ашеры, в лучах света от звезды планета выглядит завораживающе. «Скоро. А пока вернись на планету и загрузи первую партию нужных кристаллов. Хочу попробовать использовать их в твоем ремонте». «Ты уверена?» — с сомнением спрашиваю у нее, не разделяя ее идеи, хотя и знаю про нее уже давно. Как только Арти узнала про такие интересные кристаллы, то сразу же загорелась идеей поэкспериментировать с ними, даже слияние загрузила какими-то проектами. «Уверена, хуже точно не будет», — заявила она мне уверенным тоном. «Что ж, надеюсь, она не ошибается». «Ладно», — отвечаю и направляю корабль к планете, где меня ждет давно подготовленный груз кристаллов. Там вообще уже все давно готово к прибытию земного флота, и последние недели все только и делают, что ждут его. Еще бы, по плану мы должны будем развернуть по всей системе сеть наблюдательных установок и на орбите планеты несколько дальнобойных орудий на случай, если имперцы все-таки нагрянут сюда. Тогда оборона планеты будет строиться следующим образом. К имперскому флоту летят корабли ашерцев, а наши орудия и корабли прикрывают их. В таком случае о нас узнает империя, но с этим можно мириться. Проблема же со связью рядом с планетой тоже решится. Ашерцы уже работают над этим вопросом, и есть первые результаты. Они вырастили набор кристаллов, которые при подаче на них энергии будет генерировать излучение, гасящее излучение планеты и позволяющее нормально работать нашим системам связи. Также будут внесены некоторые модернизации с участием опять кристаллов и в сами системы связи, чтобы их сигналы спокойно доходили до других наших кораблей. Теперь связь будет работать не только на относительно малые дистанции, что не может не радовать. Все же это сильно облегчит нахождение наших сил в этой системе. Слетав на планету и забрав первый груз кристаллов, лечу к нашему флоту. Тот внутрисистемным прыжком переместился поближе к планете и уже подлетает к ней. И солидный такой флот. 2 линкора, 5 крейсеров, сотни фрегатов и эсминцев и еще 5 грузовых барж, притащивших сюда все нужное для строительства в космосе. К вопросам нашего союза с ашерцами все отнеслись серьезно. Весь экипаж из дроидов, без людей. Но первые экипажи из людей уже начали появляться, пока не полные, а только частичные. Все же большинство задач все еще остается на дроидах. «Наконец-то!» — радостно говорю вслух, увидев вживую приближающиеся корабли флота. «Пусть ашерцы и относились ко мне хорошо, и вообще у них в гостях было хорошо, но починиться хочется сильно, да и отправиться куда-то дальше тоже». Залетев в ангар линкора, сразу же направляюсь к ремонтному боксу, на который мне указала Арти. Там уже все должно быть подготовлено к моему визиту. Кристаллы же туда доставят дроиды, идущие сейчас к моему кораблю. «Ты сказала мне, что все будет нормально», — говорю Арти, вылезя из брони и зайдя в ремонтный бокс, держа в руке свою вторую отрезанную руку. Все же приделать ее обратно проще и быстрее, чем создавать новую. «Сказала, все будет нормально. А сейчас, если ты не против, отключись от тела. Я позову тебя, когда все будет готово». «Ладно», — говорю с легкой опаской, смотря на ожившие и тянущиеся ко мне манипуляторы бокса. Сознание послушно скользнуло во тьму, оставляя тело полностью под контролем Арти. Привычно ощупываю тьму, проверяя, как тут дела. Ничего нового, и все нормально. Арти ощущаю, свое тело тоже, могу вернуться обратно в любой момент. Надеюсь, ремонт и в самом деле пройдет нормально, а то вызывает у меня некоторые сомнения и даже опасения идея Арти использовать для этого кристаллы ашерцев, про которые мы все еще слишком мало знаем. Да, Арти проводила некоторые исследования, и сами ашерцы рассказали все, что знают про них, но сомнения у меня все равно остались. «Возвращайся!» Донесся до меня голос Арти спустя сколько-то часов во тьме. Время здесь, как обычно, течет по-своему. Тянусь к телу и возвращаюсь в него. Миг, и я уже в нем. Все прошло без малейших проблем. Осознаю, что стою в боксе. Вокруг ничего не происходит. Прислушиваюсь к своим ощущениям. С ними вроде бы все тоже нормально. Подношу руку к своим глазам. «Не понял?» «Арти, почему она вся блестит?» Возмущенно спрашиваю вслух и опускаю взгляд на свое туловище и ноги. «Трындец! Я весь теперь такой блестящий! Какого хрена?» «Спокойно. Все нормально. Да какое тут спокойно? Какое нормально, если я сверкаю, как какой-то бриллиант?» Все так же возмущенно говорю ей, рассматривая себя. Ну, как минимум одно радует. Тело полностью восстановили, даже отрезанная рука на месте и вполне слушается меня, но вот все остальное как-то пока совсем не вызывает восторга. «Все нормально», — повторила Арти. «Сейчас все исправлю». Еще мгновение, и поверхность тела стала матовой. «Ну, ты, конечно...» «И что это такое было?» это из-за добавления кристаллов ашерцев в броню твоего тела. Теперь даже без использования оптической маскировки ты можешь подстраиваться под окружение. Ничего особо сложного, но можешь становиться светлым, темным или вообще менять свой цвет. Кристаллы могут выдавать любой цвет. Я так понимаю, только этим ты не ограничилась? Конечно, нет. Изменениям подверглось все в твоем теле, даже энергетическое ядро. Везде были произведены улучшения с применением подходящих кристаллов в аккумуляторы, те, что могут накапливать много энергии, и в итоге их емкость возросла в 5 раз, в броню, слой других прочных кристаллов, в энергоканалы, кристаллы, отлично проводящие энергию, и так во всем. И, судя по тестам, это очень хорошо повысило твои параметры. Позже, думаю, получится еще больше улучшить тебя, когда будут проведены полноценные исследования и разработки. Но даже так результаты поражают. Негативные эффекты от всего этого пока не обнаружены. Уверена? Абсолютно. Кристаллы ашерцев на редкость удачно вписались и без особых сложностей. Они что-то с чем-то. Шикарный материал для работы, а уж какие перспективы с ними открываются. И сколько на это все ушло времени? Неделя. Сколько? Вообще-то предполагалось, что на ремонт уйдет максимум день, а потом я отправлюсь к следующему охотничьему угодью. Неделя. Нужно было время, чтобы все разработать и подогнать под тебя. Не могла же я делать наобум, и чтобы хоть немного протестировать вносимые изменения. Ничего кардинально нового не было изобретено, просто доработали то, что уже есть. Твою броню и винтовку я тоже улучшила. Что произошло за это время? Спрашиваю, выходя из ремонтного бокса и залезая в свою броню. Комбинезон на мне, кстати, уже целый. Ничего важного. В империи все так же. На Земле тоже. Здесь закончили все, что планировали по строительству в космосе. На Землю отправилась первая партия грузокристаллов. Готов уже ряд проектов по модернизации, где можно будет их применить. Сюда выдвинулась ответная партия груза с различными металлами и кое-каким оборудованием для ашерцев. С ашерцами все нормально. Контакт вполне налажен. Составленная мной языковая база хорошо в этом помогла. Проблем никаких. Они даже решили развернуть на их планете небольшую научную станцию. Ее строительство уже почти завершено. И понятно, что легкой целью она не будет. Мы в нее впихнули всего по максимуму. Ладно, смиряюсь с тем, что проспал целую неделю, все равно же ничего изменить не могу. Надеюсь, это было не зря, и все, что сотворило с моим телом Арти, будет полезным. Что там по следующему охотничьему угодью? Лететь до него 2 недели. Расскажу все, что есть по нему уже в полете. Если ты не против, чтобы не терять время, мы и так его уже достаточно потратили. Хорошо, соглашаюсь с ней и иду к своему космическому кораблю. Спорить? А о чем? Припомнить, что это благодаря ей мы на неделю отстаем от запланированного графика. Смысл? Да и она же не просто так потратила это время, хотя могла бы и предупредить, что так будет. Я корабль тоже немного доработала. После некоторых изменений получилось впихнуть туда небольшой ремонтный бокс. С нуля тебя не восстановит, но приделать руку обратно сможет, как и устранить большинство повреждений. Также там теперь есть запас необходимых для ремонта материалов. Это отлично, соглашаюсь с ней, хотя буду совсем не против, если такое больше не повторится и мне не придется чиниться. Дойдя до своего корабля, рассматриваю его снаружи. Вроде бы никак не изменился. Захожу внутрь него. А вот тут изменения заметны. Ремонтный бокс хорошо бросается в глаза, особенно с учетом того, что здесь все в притирку и развернуться даже особо негде. Окинув все взглядом, не понимаю, что пришлось убрать, чтобы установить сюда этот бокс. Хотя ладно, главное, что он есть, и это не повлияло на работу самого корабля. Занимаю место пилота и вывожу корабль из ангара линкора. Оказавшись в космосе на орбите Ашеры, вижу, что и в самом деле стройка уже закончилась. Отправляю корабль к следующей цели моего путешествия. Жди меня, очередное охотничье угодье. Я лечу к тебе. Интересно, что меня там ждет?